Весь день дождь тяжелел, наливался холодом, хмурился. Потом среди мелькания серых капель стали появляться быстрые белые штрихи, как метки на старой кинопленке. Их становилось все больше и больше, пока в одно мгновение дождь не сменился густым снегопадом, как будто старая раздраженная осень, хлопнув дверью, на время вышла, впустив в город молодую зиму. Снег падал частыми крупными хлопьями, окутывая весь мир мягкой белой тишиной и превращая город в декорацию к зимней сказке. Заснеженные деревья стояли молчаливо и торжественно, затаив дыхание и притворившись искусственными, как актеры на время притворяются принцессами и троллями. Таинственные огни ночных фонарей просвечивали сквозь частое переплетение пушистых ветвей, словно театральные софиты, и в их голубоватом, желтом, синем цвете покрытые снегом ветки были похожи на новогодние елочные игрушки. Светло-серое ночное небо источало тусклое потустороннее свечение и медленно оседающие белые облака. Застекленная деревянная дверь была приоткрыта, и в комнату втекал густой прохладный воздух, пахнущий талой водой. Небольшую квадратную террасу покрывал снег, набросивший на трехногий круглый столик и пару старых стульев белые чехлы. По проспекту вдоль набережной проезжали редкие машины, оставляющие двойные черные полосы на белом покрывале снега. Но машин становилось все меньше, а снег все гуще, так что очень скоро дорога стала нетронутым, чистым и белым пространством. За черной узкой рекой среди деревьев парка, превратившегося под снегопадом в волшебный дремучий лес, тусклым желтым светом горел огонек. Алина смотрела на него, и в голове у нее возникали теплые, уютные образы. Маленькая комнатка, закипающий чайник, старый сторож, читающий в ночной тишине книгу в потрепанной обложке. «У меня редко бывают гости», — сказал Гронский. «Вернее, их не бывает вообще». Алина посмотрела на него и улыбнулась. Она удобно устроилась с ногами на большом диване, закутавшись в плед. Гронский сидел напротив в старом потертом кресле, в котором, наверное, хорошо рассказывать истории о прежних добрых временах. Воротник белой рубашки был расстегнут. Рукава немного закатаны, и в неярком мягком свете напольной лампы тонкая ткань походила на полупрозрачную светлую ауру, окружающую темный силуэт тела. На низком столике стояли кружки с чаем, пузатый чайник, пепельница, блюдце с порезанными и начавшими темнеть дольками яблока, бокалы и большая бутылка Джек Дэниелс, уже пустая наполовину. В полумраке комнаты ее содержимое мерцало, как самый драгоценный и волшебный из всех эликсиров. Алина обвела взглядом большую комнату. В ней было совсем немного мебели – шкаф, диван, кресло, пара стульев, шаткий столик, но на каждом предмете хотелось задержать взгляд. Настолько он был настоящим, как будто обладал собственной неповторимой личностью. За каждым из них чувствовалась своя история, как часто бывает с вещами, прожившими долгую жизнь рядом с людьми. «Ты давно здесь живешь?» — спросила Алина. «Три года», — ответил Гронский. Он подошел к двери террасы и открыл ее пошире, чтобы выпустить из комнаты застоявшийся табачный дым. Вместе с далеким монотонным гулом ночного города ворвался поток свежего морозного воздуха. «Не холодно тебе?» Алина покачала головой. Гронский сел на место, и она подумала, а не холодно ли ему в одной тонкой рубашке? «Три года», — повторил он. «Но никто не знает, что я здесь живу. Так получилось. Адрес этой квартиры никак не связан с моим именем, а мое имя ни с одним адресом в городе. Так что сейчас для тебя это самое безопасное место». «Безопасное». Алина вздрогнула и поежилась, как будто холодное дуновение ночного воздуха проникло под плед, неся с собой не свежесть, а ледяное прикосновение страха. Она почти уже забыла, почему и как оказалась здесь, и вот теперь воспоминания стали вспыхивать в памяти одно за другим, как слайд-шоу. Нападение, перестрелка, грохот автоматных очередей, разбитая машина с неподвижным, окровавленным телом на крыше. Кардинал, серые полутона. Она осторожно потрогала языком разбитую губу. Та еще была припухлой и болела. «Какой длинный день», — сказала Алина. У меня такое чувство, что сегодняшнее утро было неделю назад». «Да, день получился насыщенным». Гронский спокойно кивнул. Так спокойно, как будто не он сегодня дрался, стрелял и разговаривал с человеком, сильнее и опаснее которого Алина не видела и не могла себе даже представить. Зато мы многое узнали. «О, да». Она повела плечами, плотнее закутываясь в плед, и криво усмехнулась. «Я многое узнала, можно сказать, приобрела бесценный опыт». Гронский чуть улыбнулся. «В конце концов, все обернулось к лучшему. Иначе у нас не было бы повода встретиться с кардиналом. А то, что он рассказал о роли Абдулы в этой истории, многое расставило по местам». Алина вспомнила стопку из 8 папок с результатами вскрытия и фотографиями девушек, принявших страшную смерть во дворах старого города. Медсестра, студентка, стюардесса. А потом представила себе другие папки с историями болезни, а точнее, безупречного здоровья клиентов Данка. Интересно, знали они, что каждый месяц пьют кровавую смесь, полученную из изувеченных, выпотрошенных тел? А если бы знали, отказались бы тогда от своего ставшего совершенным здоровья, которому больше не была страшна ни старость, ни сама смерть? К сожалению, все это никак не проливает свет ни на личность убийцы, ни на того, кто изготавливает ассиратум для Абдулы, сказал Гронский. И это не говоря уже о том, что совершенно непонятно, как вообще не отличающийся умом и талантом охранник стал вдруг обладателем эликсира, над получением которого безрезультатно бились несколько поколений лучших умов Европы и Азии. Алина постаралась собрать мысли, которые постепенно расползались по углам в уютном теплом полумраке, наполняющем сознание. «Может быть, Кобот сам смог как-то получить этот эликсир?» Не без усилий сформулировала она. «Экспериментальным путем, и рассказал об этом Абдуле, потому что знала ситуации с Машей Галачьянц. Как ты думаешь?» Гронский покачал головой. «Нет, это вряд ли. Кобот – врач, а не алхимик и не мистик. Ты говорила, что в подвале, кроме лаборатории, видела окровавленные хирургические столы с ремнями. Значит, там не только ставили опыты на неживом материале, но и творили что-то жуткое с живыми людьми. Если бы Кобот изготавливал ассиратум, то ему совершенно не нужно было бы посылать убийцу на охоту по ночному городу, а потом рисковать, пытаясь выдать очевидные убийства за несчастные случаи. Он потрошил бы жертв сам, в этом самом подвале, а потом избавлялся от тел при помощи Абдулы. Я, кстати, думаю, что там происходило как раз нечто подобное. Возможно, Кобот действительно пытался получить ассиратум, а Абдулла привозил ему живой материал для этих изуверских опытов. Тех, кого не будут искать, или тех, кого уже ищут. В городе нет ни одной доски объявлений без сообщений о бесследно пропавших людях. Кто знает, сколько из них закончили свою жизнь в подвале заброшенного дома». Гронский помолчал, снова покачал головой и продолжил. «Нет, Алина, делает эликсир кто-то другой, тот, кто иначе мыслит, иначе действует, кто привык скрываться в тени и самостоятельно добывать материал для своего снадобья, без привлечения помощников и очевидцев. Вот только неясно, как и почему этот таинственный мастер стал сотрудничать с Абдулой». И почему Кобот взялся за опыты по самостоятельному получению ассиратума? «Я не знаю», — честно призналась Алина. «Давай не будем больше говорить о работе». Она улыбнулась. Надо же, каким словом вдруг обозначилось все то, чем неожиданно для себя самой она занималась последнее время. «Да, вот так. Теперь это твоя работа, Назарова». Алхимики, упыри, бандиты и главы секретных организаций. Алина сделала глоток виски. Сладковатый карамельный вкус кукурузного солода был ярким и праздничным. «Хорошо, не будем об этом», — согласился Гронский. «А о чем ты хочешь поговорить?» Его серые глаза поблескивали в полумраке, как темное серебро. «Ты сегодня убил 3 человек?» — сказала она. Гронский серьезно кивнул. «Да». «И ты это сделал не впервые, так? Ну, судя по тому, как это все у тебя получилось». Еще один кивок. «Да». «И часто тебе это приходилось делать?» «Иногда случалось. Но могу тебя уверить, что вряд ли кто-либо из тех, кого я лишил жизни, мог бы претендовать на Нобелевскую премию мира». Алина вздохнула. «Ты мне расскажешь?» Гронский молча поднялся, немного постоял у раскрытой двери на террасу, глядя на тихо падающий снег, потом закрыл дверь и снова сел. Далекий гул ночного города сразу смолк, и слышно было только тиканье часов, журчание талой воды за окном и редкие протяжные вздохи проезжающих машин. «А что ты хочешь знать?» «Все». Алина неловко махнула стаканом, и капля виски пролилась на плед. «Ой, извини. Все. Ведь я вообще ничего про тебя не знаю. А сегодня, ну, это стрельба, потом все эти разговоры с кардиналом, какие-то намеки на твое прошлое. Так ты расскажешь?» Гронский задумчиво молчал, глядя перед собой. За окном стало совсем тихо, словно снежная ночь на террасе тоже прислушивалась к их разговору и ждала его ответа. «Хорошо», — наконец сказал он. «Хотя я и не вполне понимаю, что именно ты хочешь услышать». Он начал говорить, а Алина слушала его, широко открыв глаза и стараясь не пропустить ни одного слова, как иногда в детстве слушала в полумраке комнаты сказки, которые читал ей папа, и слова будто бы оживали, расцветая картинками и образами. Молчаливый, серьезный мальчик из хорошей семьи, не очень избалованный родительским вниманием. Отец и мать были учеными-океанологами и часто подолгу отсутствовали дома, проводя время в дальних морских экспедициях. Месяц, два, три, иногда даже больше. Он рано научился читать, рано научился одиночеству и самостоятельности. До 10 лет его воспитанием занималась в основном бабушка, артистичная, властная, сильная женщина. А когда она умерла, его перевели из обычной школы в интернат с углубленным изучением китайского языка. Родители не хотели или не могли прервать свои ученые занятия и морские походы, так что интернат оказался лучшим выходом в сложившейся ситуации. «Ты учился в китайском интернате? Это же совсем рядом с моим домом, ну там, где я жила с родителями, буквально во дворе. Надо же, может быть, мы даже видели друг друга?» «Это вряд ли. Я старше тебя почти на 8 лет, и на маленьких девочек внимания не обращал». «А я обращал внимание на мальчиков старше себя, вот так. У тебя были в школе друзья?» «Я не помню. Наверное». «Ты дрался?» «Один раз, когда меня только перевели в интернат. После этого родители единственный раз вызвали к директору. Я тогда сломал мальчику нос и руку, и больше со мной уже никто драться не хотел». «А в девочек ты влюблялся?» «Тебе налить еще виски?» «Ну скажи». «Значит, все-таки налить». Когда ему было 15, родители, как всегда, вместе отправились в очередную экспедицию, из которой им уже не суждено было вернуться. Их небольшое океанографическое судно попало в шторм где-то в Северном море и затонуло. Была зима, и спастись не удалось никому. Он помнит, как его вызвали к директору с последнего урока. В кабинете был какой-то мужчина в морской форме, школьный психолог, представитель органов опеки и еще один человек средних лет, уже начавший сидеть с изрезанным благородными морщинами лицом, которое могло бы одинаково хорошо подойти и университетскому профессору, и командиру атомного авианосца. Человек представился как кардинал, и это имя почему-то ни у кого не вызвало удивления. А еще он очень хорошо запомнил свою реакцию на известие о гибели родителей. Это было странное ощущение наступившей определенности, как будто жизнь, наконец, стала такой, какой и должна была быть. 5 взрослых смотрели на него серьезно, тревожно, сочувственно. А он только кивнул, проглотил подступивший к горлу комок и вернулся в класс. «Ого! Получается, что ты знаешь кардинала с 15 лет?» «Да, он был моим опекуном. Так получилось, что не нашлось никого из родственников ни по материнской, ни по отцовской линии. Кардинал сказал, что он был близким другом моего отца и как-то очень быстро оформил опекунство. Тогда меня это не удивило, а сейчас не удивляет тем более. «И ты никогда не спрашивал его, откуда он знает твоего отца?» «Нет. Честно говоря, меня это не особенно интересовало. Он окончил интернат, прекрасно владея английским и китайским языками и успев за время обучения получить диплом инструктора восточных единоборств. Если помнишь, тогда все увлекались боевыми искусствами, просто не всем везло с учителями. Мне повезло. Он без труда поступил на филологический факультет университета. Уже тогда его интересовала мифология, история культуры, древняя литература и языки. А когда ему исполнилось 18 лет, кардинал предложил ему получить несколько другое образование, а в перспективе и работу. Именно тогда он узнал, чем занимается его бывший опекун. «И ты вот так просто согласился?» А кто в 18 лет не согласился бы пройти обучение в настоящей шпионской школе и стать секретным агентом? К тому же это было начало 90-х годов, и тогдашние первокурсники еще помнили детские мечты о том, чтобы стать космонавтами, летчиками, разведчиками и шпионами, вообще людьми героических и необычных профессий, чтобы заниматься настоящим делом. В то время никто не мечтал с детства быть коммерческим директором или бренд-менеджером. Кардинал очень внимательно относился к кадровой работе и предпочитал выращивать сотрудников внутри организации, нежели принимать в свои ряды тех, у кого за плечами был уже какой-то опыт, пусть даже и заслуживающий самого глубокого уважения. «Чтобы не приходилось переучивать, — говорил кардинал, — гораздо проще привить полезные навыки, чем искоренить дурные». Получение полезных навыков началось после первого курса и было оформлено как прохождение летней языковой практики. Гронский и еще четверо его ровесников начали обучение в специализированном центре подготовки где-то на юге Европы. Их готовили как многоцелевых городских агентов для спецопераций, как одиночек, способных спланировать, организовать и провести акции любой степени сложности, оставаясь в тени и исчезая сразу после выполнения миссии. Обучение продолжалось 5 лет, но первое свое задание он получил, когда еще учился на 4-м курсе. «И какие у тебя были задания?» «Самые разные. Добыть информацию, помочь кому-то скрыться или, наоборот, найти того, кто скрывается». Обеспечение безопасности теневых сделок или их срыв, создание событий, например, конфликта между криминальными группировками или правительственными организациями. Последнее было интереснее и труднее всего. А заказные убийства? У тебя опять пустой бокал, тебе налить еще? Ну хорошо, скажи тогда, тебе это нравилось? Да, конечно, ему это нравилось, очень нравилось. Он был один, свободен, не зависел, в отличие от агентов из аналогичных государственных служб, ни от начальства, ни от корпоративных интриг. Он не нуждался в средствах, мог практически без ограничений передвигаться по миру и был очень-очень востребованным специалистом, к тому же имевшим право самому решать, браться или нет за очередное задание. А еще ему нравилось ощущение собственной исключительности. Возможно, именно это являлось для него самым главным. Кардинал доверял ему все более сложные дела, и он всегда справлялся. В Европе, Южной Америке, Азии, но чаще всего в Китае. Он был настоящей звездой в своем деле и знал это. «Тогда почему ты ушел?» Гронский замолчал. Алина увидела, как по лицу у него скользнула тень, словно в театре опустили на несколько мгновений занавес, обозначая затемнением смену действия и декораций. Во время выполнения одного задания возникли некоторые обстоятельства непреодолимой силы. И вследствие этих обстоятельств задание я провалил. Причем дважды. Первый раз, оказавшись в больнице, а второй раз в тюрьме. Основное преимущество работы с наемниками в том, что их можно не спасать, не выкупать, не обменивать, не вытаскивать из тюрьмы. Наемник – это человек вне законов. Они его не ограничивают, но и не защищают. 3 недели он провел в одной из самых страшных и хорошо охраняемых китайских тюрем, одно название которой наводило ужас на тех, кто хотя бы краем уха слышал о ее существовании. И в течение 20 дней в темную и тесную, как шкаф, холодную камеру приходил человек, огромный татуированный монстр, который избивал его до полусмерти. Тем, кто поместил его в эту тюрьму, нужна была информация, и они собирались получить ее любыми путями. Человек приходил в камеру всегда в одно и то же время, специально, чтобы за несколько часов до его прихода жертва уже начинала метаться, сходя с ума от ужаса перед предстоящим истязанием. Несколько раз палач задерживался, один раз даже часа на три, и тоже специально, чтобы дать зародиться надежде на то, что избиение можно избежать, и чтобы тем страшнее было наступающее потом осознание неотвратимости пытки. Обычно содержание в темном каменном мешке в сочетании с ежедневными жестокими побоями превращало человека в загнанное, объятое паникой, бессмысленное животное дней за 10. Но для тех, кто проявлял неожиданное упорство и силу духа, этот вид пытки был только первой ступенью на длинной лестнице, ведущей через такие круги ада, что и бойкое перо самого Данте запнулось бы при их описании. Кто знает, что стало бы с Гронским, начни он спускаться туда, откуда не возвращаются. Но на 21-й день ему удалось бежать. По слухам, за последние 60 лет это был первый случай, когда кто-то смог бежать из этой тюрьмы. К концу второй недели избиений он дал понять, что полностью развалился. Он ползал по полу, выл и плакал, как только к нему приходили. Как правило, палач являлся не один. Два вооруженных охранника стояли в дверях и наблюдали, как он молотит пленника. Но чем больше жертва превращалась в их глазах в лишенную человеческого облика развалину, тем больше усыплялась их бдительность. В последние 4 дня охранники уже не стояли у открытой двери камеры, а спокойно сидели на своем посту рядом с решеткой, закрывающей дверь в коридор. Ключи они отдавали татуированному громиле. Тот вешал их на пояс сзади и спокойно делал свое дело. Когда охранники не пришли в 5-й раз, Гронский начал действовать. Палач привык на протяжении 2 недель бить по беспомощному телу, не встречая никакого сопротивления, поэтому неожиданный удар в пах снизу от лежащего человека был для него неприятным сюрпризом. Громила не успел еще набрать в рот воздух, чтобы заорать от боли, а переносица уже входила в его мозг, загнанная туда резким ударом ладони. Потом Гронский снял ключи с безжизненного тела и направился в караульное помещение. Сидевшие там охранники тоже не были готовы к его появлению. После того, как в его распоряжении оказались ключи, пульт охраны и 2 комплекта формы, один из которых даже не был забрызган кровью, остальное было лишь делом техники. «А что потом?» «У меня оставались кое-какие незавершенные дела личного свойства. На то, чтобы их закончить, ушло довольно много времени, почти год. После того, как я все завершил, продолжать ту деятельность, которой я занимался, стало невозможным. Ему чудом удалось вернуться в родной город, без денег, без документов. Это было 3 года назад. Кардинал, который, разумеется, принял своего бывшего воспитанника со всем возможным радушием и готов был снова предоставить возможность работать, очень скоро понял, что вернулся к нему совсем другой человек. Что-то, случившееся там, за опущенным на несколько мгновений темным занавесом, навсегда его изменило. Когда стало очевидным, что прежнее использование его как высококвалифицированного агента невозможно, кардинал устроил его руководителем службы безопасности в 1 крупную компанию, владелец которой, как водится, был должен кардиналу дружескую услугу. Наверное, это была хорошая работа, спокойная и достойно оплачиваемая. Но приходить в офис каждое утро, уходить вечером, ждать пятницу, получать зарплату и ловить периодически на взятках и откатах вороватых менеджеров было явно не для него. Гронский с трудом отработал там 1/2, а потом ушел. Навсегда, как казалось, порвав с кардиналом и своим прошлым. «А как получилось, что ты начал заниматься похоронным бизнесом?» «Случайно. Вообще, сначала попробовал быть частным детективом, даже получил лицензию, но следить за гуляющими налево мужьями и женами или проворовавшимися деловыми партнерами, а тем более быть охранником у этих самых проворовавшихся и теперь опасающихся за собственную жизнь, то еще занятие. В Впрочем, тогда мне удалось помочь одной девушке, Селене, той самой, которая сейчас, в свою очередь, помогает мне получать информацию из разных закрытых или полузакрытых источников. Так вышло, что Селена стала жертвой шантажистов, угрожавших раскрыть ее истинный род занятий. А когда она все же не захотела платить им, ее стали избивать, причем делали это с завидной регулярностью. Я нашел этих ребят и указал им на недопустимость подобного поведения. Боюсь представить, все остались живы. А Селена до сих пор благодарна мне за ту небольшую услугу. Однажды она попросила меня помочь своей знакомой, мужу которой кто-то серьезно угрожал. Но, к сожалению, я опоздал с помощью. Угрозы были приведены в исполнение, и мне пришлось иметь дело с несчастной вдовой, почти полностью потерявшей голову от горя. И как-то случайно вышло, что вместо того, чтобы помочь сохранить жизнь человеку, я помог проводить его в последний путь. Так я начал организовывать похороны. Это хороший бизнес. Занимаясь им, вряд ли можно приобрести много друзей, но именно это мне в нем и нравится. Алина держала обеими руками бокал с виски и смотрела на Гронского. Он был сейчас совсем другой, хотя нет, не так. Он был все тот же, просто увидела она его сейчас с другой стороны. Спокойный, уверенный, сильный. Полумрак комнаты резче обозначил правильные черты лица, как будто нарисованного четкими штрихами восточного мастера манги. И весь его облик казался окутанным ореолом тайн, страшноватых, но восхитительных. На языке у Алины вертелся вопрос, и она никак не решалась его задать, потому что это был один из тех вопросов, которые ясно показывают интерес женщины к мужчине. Вопрос-сигнал «ты мне нравишься», и в ней боролись какие-то противоположные чувства, определение которым она сейчас не могла подобрать. «Ты был женат?» — все-таки спросила она. Гронский на секунду задумался. «Можно сказать, да. Мы жили вместе». Он помолчал и добавил. «Я имею в виду не просто совместный быт или что-то в этом роде. Я имею в виду жизнь, когда она одна на двоих». «А почему расстались?» «Она умерла». Алина прикусила язык, мысленно отругала себя и покраснела. «А ты?» — спросил Гронский. «Ты ведь не замужем, насколько я знаю». «Ну да». Алина усмехнулась. «У меня редкий талант выбирать не тех мужчин. Хотя, знаешь, я все чаще думаю, что это я какая-то не та. Наверное, я слишком требовательная, и у меня скверный характер. В общем, со мной мало кто может ужиться». «Чистая правда». Гронский улыбнулся широко и светло. И от этой улыбки Алина почувствовала себя так хорошо и свободно, что прикрыла глаза и откинулась на спинку дивана. Согревающие сердце виски и негромкие слова, и зимняя сказка за окном, полумрак, полусвет, теплый мягкий плед вдруг слились в одно мгновение совершенного покоя и гармонии, которое, наступив, не уходило, и казалось, что оно будет длиться вечно. «Расскажи мне еще что-нибудь», — попросила Алина, не открывая глаз. «Что-нибудь интересное. Про то, во что кто-то верит, кто-то не верит. А ты знаешь». Гронский снова заговорил, а Алина слушала, и снова слова превращались в образы, яркие, насыщенные жизнью, и очень скоро она уже как будто шла между ними, словно в стране чудес. Покрытые причудливой вязью разноцветных татуировок молчаливые азиатские ассасины, юные девушки, одержимые злыми духами, монахи, затерянных среди джунглей древних обителей, лисы-оборотни, контрабандисты, пираты, сумасшедшие ученые, а еще говорящие животные и стихийные духи воды, огня, земли и воздуха, принимающие облик прекрасных женщин или злобных уродливых ведьм. Высоко в ослепительном лазоревом небе парил белый гриф, и Алине казалось, что кто-то летит, держась за его шею, и наблюдает за ней с высоты. Снежно-белый волк подошел к ней и посмотрел прямо в сердце умными серыми глазами, и Алине вдруг стало неловко от того, Какой беспорядок царит у нее в душе, и она бросилась убирать раскиданные, как попало, вещи, которых вдруг оказалось очень много, и чем больше она убирала, тем их становилось все больше и больше, а Белый Волк все смотрел на нее, пока не позвал по имени. «Алина! Алина!» Она открыла глаза. Гронский мягко касался ее плеча и смотрел, казалось, прямо в сердце с серыми глазами. Алина потянулась, заметив, что Полу лежит, скрючившись под пледом. За окном уже глубокая, безнадежно поздняя ночь, а чашки, бокалы и бутылка убраны со стола. «Прости, я, кажется, уснула», — сказала она. «Давай я тебе здесь постелю», — отозвался Гронский. «Час уже поздний, а тебе нужно выспаться по-настоящему». Алина с трудом выбралась из-под пледа и стояла, обняв себя за плечи, слегка покачиваясь и наблюдая сквозь полуопущенные веки, как Гронский выходит, возвращается с постельным бельем и быстро застилает диван. «А ты где будешь спать?» — сонным голосом спросила она. «У себя в комнате. Все готово. Ложись. Я вернусь через пару минут, проверю, как ты устроилась». Он снова вышел, Алина быстро разделась и с наслаждением вытянулась под прохладной тканью одеяла. Чуть скрипнула закрытая дверь на террасу, дрогнуло окно в неплотной деревянной раме. Снаружи подул сильный ветер, вздымая снег в туманные облака и нагоняя на небо тяжелые темно-серые тучи. Гронский вернулся через несколько минут, осторожно заглянул в комнату и тихо вошел. Алина слабо улыбнулась ему и тихонько помахала ладошкой, высунутой из-под одеяла. Он подошел ближе, присел на край дивана, посмотрел на нее и коснулся волос, шелковым золотом разметавшихся на подушке. Алина вдруг почувствовала томительное, но приятное напряжение, охватившее ее тело. Ощутила, как чуть заныли бедра и почти непроизвольно слегка выгнулась под одеялом навстречу Гронскому. Он наклонился к ней. Алина опустила веки и чуть приоткрыла губы. В следующий миг она почувствовала, как Гронский прикоснулся губами к ее лбу. «Спокойной ночи, Аля», — услышала она, но так и не открыла глаза. Гронский погасил лампу и бесшумно вышел из комнаты. «Ну и ладно», — неожиданно легко подумала Алина и мгновенно провалилась в спокойный, глубокий сон. За окном ветер дул все сильнее, а из затянувших небо темных облаков полился частый крупный дождь, смывая светлое снежное волшебство, и его монотонный шум сливался с легким журчанием талой воды. Ночь меняла декорации зимней сказки, готовясь к очередному будничному дневному спектаклю. Среди потемневших деревьев парка за рекой мигнул и погас теплый желтый свет далекого окошка. «Спокойной ночи, Аля».